Уже прибывшие в Петроград эсеры и кадеты попытались войти в Таврический дворец и открыть собрание без разрешения большевиков. Но по приказу Совета народных комиссаров отряды Красной гвардии заняли Таврический дворец, и попытка не удалась. Вечером того же дня Ленин объявил кадетов врагами народа. В отношении эсеров он еще не решился так поступить. Несколько кадетов, членов учредительного собрания, были арестованы и заключены в Петропавловскую крепость. В середине января двоих из них, Шингарева и Кокошкина, по болезни перевели в госпиталь. Там их убили матросы и красногвардейцы, силой ворвавшиеся в палату. 14 декабря левые эсеры сделали запрос в ВЦИК об основаниях ареста членов учредительного собрания, обладавших правом депутатской неприкосновенности. В ответ Ленин заявил: «Нам предлагают созвать учредительное собрание так, как оно было задумано». «Нет, извините. Его задумывали против народа. Мы делали переворот для того, чтобы иметь гарантии, что учредительное собрание не будет использовано против народа, чтобы гарантии эти были в руках правительства». Большинством 150 против 98 при трех воздержавшихся ВЦИК принял резолюцию, одобряющую действия Совета народных комиссаров и подтверждающую необходимость решительной борьбы против контрреволюционной буржуазии. Эсеры попытались устроить демонстрацию против советского правительства на втором Всероссийском съезде крестьянских депутатов, который открылся 9 декабря. Однако после продолжительных и бурных дебатов съезд раскололся. Правые эсеры покинули его и созвали отдельное заседание. Левые эсеры одобрили с оговорками политику Совета народных комиссаров и избрали Всероссийский ЦИК Советов крестьянских депутатов в составе 81 левого эсера и 20 большевиков. 22 декабря съезд закончил свою работу. После этого Ленин заключил, что почва для прямого столкновения с учредительным собранием подготовлена. 24 декабря он составил свои тезисы об учредительном собрании. В соответствии с ними собрание могло быть разрешено только на основе соглашения о выборах новых членов по требованию местных советов, а также на условии безусловного признания советской власти. Вскоре было опубликовано распоряжение Совета народных комиссаров о созыве учредительного собрания 18 января. За два дня до открытия собрания ВЦИК одобрил предложенную Лениным резолюцию о том, что вся власть в Российской Республике принадлежит советам и советским учреждениям. Поэтому любая попытка, от кого бы она ни исходила, присвоить себе те или иные функции правительственной власти, будет рассматриваться как контрреволюционное действие. Совершенно очевидно, что эта резолюция была прямо направлена против учредительного собрания. В противовес ей эсеры и кадеты выдвинули лозунг «Вся власть учредительному собранию». В поддержку этого призыва 18 января, в день открытия учредительного собрания, в Петрограде была организована уличная демонстрация, подавленная Красной гвардией. Тем не менее, заседание открылось. Его председателем был избран лидер партии эсеров Чернов. Он получил 244 голоса против 151. После этого, а также после отказа собрания следовать программе, предложенной в ЦИК, большевики покинули заседание. Левые эсеры последовали за ними. В ночь с 19 на 20 января в ЦИК, заслушав доклад Ленина, принял декрет о роспуске собрания. Заседание закрыл отряд матросов. Часть членов собрания, большевики и левые эсеры, были включены в состав в ЦИК Советов. Остальные тихо покинули Петроград или совсем отошли от политической деятельности, или вступили в открытый конфликт с советским режимом. В течение первых месяцев существования советского правительства после